Глава 11. Нападений было несколько. Рассуждая вслух, Маркус взял с полки глобус, состоящий из 5 сфер. Покрутил в руках, рассматривая причудливую вещицу, пока она резко не распалась на части. Не сумев соединить обратно, он запихнул ее в рядом стоящую вазу. И все направлены на нашу Алексу. «Тварь, что покалечила Бена и Магду, а потом разрушила комнаты, еще элементаль плюс последний монстр». Алексия откинулась на диванную подушку и невидяще уставилась в потолок. «Он чем-то был похож на первого, но не могу понять, чем. Давайте посмотрим библиотеки». Мария уже несколько раз обращалась к Коку, но безрезультатно, поэтому предложила свой любимый вариант. «Все тебе в книгах искать?» – скривила Алексия. «Последний раз, когда мы залезли в закрытую секцию библиотеки, между прочим, именно по твоей идее, нас чуть не отчислили. Зато мы нашли информацию. На следующий день, и благодаря Ксандру, не все есть в книгах, иногда они годны только для растопки камина». Алекса психовала. Мысль вертелась рядом, но она не могла ее поймать. Замолчала и через лучину воскликнула. «Книга! Точно, мне нужна книга!» «Неужели? Книга? Как только столь необычная идея пришла тебе в голову?» – ехидно уточнил Маркус. «Как у Тиана, атлас существ!» «Все-таки в библиотеку? Хочешь разжечь огонь?» Марианна улыбнулась. «Хорошо, хорошо, ты права, только пойдем быстрее!» Раздобыв сначала Ксандра, а потом и необходимый фолиант, Алекса стремительно перелистывала страницы. Она уже знала, что ищет. На нужной иллюстрации остановилась. «Это был голем!» – победно воскликнула девушка. «Они же полумифические, сказочные!» – сомнением пробормотал Ксандр. «Но Ур и Груня по своей сути големы, случайно созданные, но големы. Они подходят под описание и отличаются от обычных артефактов. Как вариант, у нас утеряна технология». Марк задумчиво перечертил руны в тетрадь. «Как любой артефактор, он любит расчеты. Надо попробовать». «А в других странах? Что мы знаем про возможности соседних государств?» — задала логичный вопрос Марианна. «Все подумали про Афираты Синама и королевство Диких Земель. Наличие гостей оттуда могло объяснить нападение на Алексию. По словам Вакиния, ему кто-то мешал, и он хотел кого-то уничтожить, если речь все-таки шла обо мне. Борик использовала странное зелье. Может, они и големов умеют делать? Мало ли, какие древние знания еще скрыты в их княжестве. И мотив есть. Визирь Мехет крайне подозрительный, но доказательств нет. Остальных тоже нельзя сбрасывать со счетов. Значит, надо продолжать следить за всеми. Рано или поздно кто-нибудь проколется, — смял записи Маркус. «Тогда идите в парк», — кивнул Ксандр. Заметив вопросительные взгляды, пояснил. «Сейчас все невесты там. Послеобеденная прогулка с королевичем в самом разгаре». «Да?» — удивленно протянула Алекса. «Не знала. А ты почти все мероприятия пропускаешь, если не заметила». Алексия пожала плечами, а потом, резко поднявшись, заявила. «Пойду, пообщаюсь с подозреваемыми». «Я с тобой», — Мари с видимым нежеланием отодвинула книгу. Явление Алексии и Марианы вызвало недовольство у большинства присутствующих. Искренне обрадовался подругам только Тиан. Гости из дальних земель не показывали своих чувств, а Ферина Айше приветствовала девушек как близких подруг. Но в ее искренность никто не поверил. «Лучше ненависть от Борик, чем живая улыбка Ферины», — шепнула Мари. Алекса согласно кивнула и храбро направилась в этот милый девичий серпентарий. Почти сразу Клаудио Борик начала громко жалеть Алексию. «Мне так жаль, что мы не стали семьей, но мой брат не мог взять вас в жены. Кьяра, увы. Для нашего дома вы не так родовиты, да и ваше поведение сыграло с вами злую шутку». Алексу передернула, с милой улыбкой она ответила. «Конечно, Клаудия, но мне совсем не жаль, ведь я сама отменила помолвку. После вашего обучения в том мерзком месте о ней не могло быть и речи». «В каком месте?» — поинтересовалась Тамила. «В Академии для простолюдинов», — поджала губы княжна Вармонг. «Наверное, вы слышали, что в нашем королевстве есть две магические академии — Кагарон и Мироу, но женщины могут учиться только в последнем, поэтому я скрыла свое происхождение и поступила». «И учитесь?» — глаза королевны расширились от удивления. Алексия кивнула, но не успела и рта открыть, как Клаудио поморщилась. «Вместе с деревенщинами. Неужели домашнего преподавателя не могли нанять? Вас там приняли?» — не отставала Тамила. «Вы хотите связать свою жизнь с науками? А как же замужество?» «Магия — моя страсть, и я не собираюсь отказываться от себя ради брака». «Кьяра Алексия, лучшая на курсе, и через две зимы с легкостью сдаст экзамены на звание мастерессы», — рядом раздался голос Тиана. «И сама вправе вершить свою судьбу. Думаю, будущий муж поддержит ее выбор». Алекса с благодарностью посмотрела на королевича, тот подмигнул. «Несложно быть лучше среди необразованных мужланов. Кто их там учит-то?» «Мастера, Кьяра Клаудио, как и в Кагорне. Например, я несколько зим там преподавал и видел ее успехи своими глазами». Кьяра Борик с такой ненавистью смотрела на Алексию. Казалось, ее раздражало в ней все. Остальные присутствующие уже давно молчали и не вмешивались, только Клаудио не могла успокоиться. Ферина Айше скучающе рассматривала сад, а вот Тамила подошла ближе, почти оттолкнув сопровождающих. Высокий шатен с мерзкой ухмылкой, чего имени Алекса так и не узнала, скривился, словно муху проглотил. «Кьяра Алексия, прошу, уделите мне время. Хотелось бы обсудить с вами некоторые вопросы о женском образовании». Тамила, не обращая внимания на ядовитые слова Борик и реакцию своего окружения, заинтересованно смотрела на Алексию. «Конечно, с удовольствием», бросив быстрый взгляд на Мари, которая как бы говорил: «Следи за ними». Алекса отошла с Норландской королевной в сторону. «Я понимаю, что с подданной другого государства вы можете обсуждать далеко не все, но я бы хотела поговорить о вашем опыте». Глаза Тамилы горели, она так торопилась выразить свою мысль, что ей не хватило дыхания. «Понимаете, у нас нет образовательных учреждений для женщин. Я несколько зим добивалась разрешения открыть хотя бы курсы вольнослушальниц, но мне отвечали, что девушкам образование не нужно, и на учебе они будут лишь отвлекать мужчин. Прошу, расскажите, как строится совместное обучение? Как к вам относятся? Есть ли предвзятость? А опасность?» Вопросов была уйма. На некоторые Алексия отвечала, какие-то попросила записать, в остальном честно созналась, что не догадывается, можно ли разглашать подробности. «Она искренне заинтересована, но пока информацию узнает она, а не я», грустно подумала Алекса. «Вы можете спросить у королевича, все-таки программы обучения он знает лучше меня?» «Алексей, я бы хотела сохранить с вами дружеские отношения, чтобы не произошло, как бы ни решили короли, а после окончания вашего обучения пригласить в Норланд. Я мечтаю добиться образовательных прав для женщин. Мне отзываются ваши идеи, думаю, мы всегда найдем общий язык». Расстались девушки, довольные друг другом. Алекса тихо сказала Мариане: «Тамила не враг, но она может не знать о том, что делает советник». «Или хорошая актриса». «Вероятно, есть. А ты что заметила?» «Борик использует какую-то магию, но, видимо, на Тиана это не действует». «Вот же курица!» — в сердцах сказала Алексия. Вдруг к ним подошла Айше и торопливо, как детскую скороговорку, проговорила: «Ничего не берите у других невест. Странные зелья предлагают, а на остальных артефакты подчинения». И быстро ушла. Девушки переглянулись и, не успев ничего обсудить, услышали крики. В беседке началась ссора между Лореттой и Шарлоттой. Близняшки кричали, топали ногами, готовые были вцепиться друг в дружку прически. Со стороны фонтана уже подошел Тиан в обществе Клаудио и Христианы. Он ловко успокоил девушек, и те в сопровождении служанок ушли в комнаты отдыхать и восстанавливаться. Сестры выглядели потерянными, словно сами не знали, что на них нашло. Какое неподобающее поведение! Сразу видно, что не княжны, всего лишь дочки бургомистра Родены, столицы княжества Вармонт. Клаудио показательно вздыхала. «Мы больше, чем просто дети своих родителей». Тиан задумчиво посмотрел на княжну Борик. Но вот же было продемонстрировано прямое доказательство. Поведение, неподобающее двору, как если бы Кьяра общалась с многочисленными мужчинами лично. Христиана смотрела в упор на Алексию. Поняв намек, Тиан криво усмехнулся, зрачки сузились. А еще благородная Кьяра должна не злословить, не лгать и не порочить ничье имя. Лицо Христианы покрылось красными пятнами, девушка явно почувствовала себя задетой. «Пора возвращаться», — Тиан подал руки Мариане с Алексией и повел их во дворец. Тихо сказал, чтобы никто не слышал. «Будьте осторожны, обереги, не снимайте. Борик что-то использует». После ужина Мариана ушла с Ксандром, а Тиан прятался от невест, прихватив с собой Алексию. Они много времени проводили во внутреннем дворике у большого фонтана, сидя на мраморном бортике и обсуждая возможных подозреваемых. Строили невероятные теории, смеялись над слишком фантастическими вариантами. В какой-то момент вдалеке галереи увидели удаляющиеся спины князей Бурик и Вармонг. «С каких пор эти двое дружат?» Алексия проводила князей взглядом. «Это подозрительно». «Это не дружба, а заговор». «Мы сможем их подслушать?» Алекса схватила Тиана за руку. Глаза девушки загорелись от идеи. «Если идут в сторону оранжереи, то обойдем по служебным коридорам». Легко открыв незаметную дверь, они оказались в толпе горничных, которые явно не ожидали встречи с королевичем и испуганно замерли. «Простите, дамы, мы не будем мешать», — схватив Алексу за ладони, переплетя их пальцы, Тиан обогнул стайку напуганных девушек. Стремительно зашагал в одном ему известном направлении, ведя за собой смутившуюся от такого жеста Алексию. «Ты понимаешь, что у тебя своеобразный образ среди слуг?» «Ну что поделаешь, он всегда таким был. Тебе это не нравится?» «Нет, меня все устраивает». Алексия даже не думала запоминать дорогу, полностью положившись на королевича. Они успели обогнать заговорщиков и зайти в оранжерею чуть раньше, поэтому смогли остаться незамеченными за раскидистыми кустами рафирии. Когда князья зашли на территорию зимнего сада, никто из них даже не подозревал о слежке. «Здесь безопасно говорить?» — раздался скрипучий голос старшего Вармонга. «Да, в оранжерее нет стен с тайными ходами, где могут прятаться соглядатые короля». Алексия видела сквозь ветки, как Фрэнсис Борик обернулся и запечатал двери заклинаниями. Это чтобы нашему разговору никто не помешал. «Король мечтает о династическом браке с другими странами». Вармонг закашлялся, возраст давал себе знать. «И это претит всем традициям Ларекеля. Так не должно случиться. Лучше пусть будущая королева будет местной», — согласился с ним Борик. «Даже если победит девица Гилберг, этот мальчишка Тициан явно к ней неровно дышит». Алекса не сдерживалась, бросала взгляд на Тициана, как он отреагирует на эти слова. Но королевич сосредоточенно подслушивал и подсматривал. «Кроме нее, на девиц Харет я бы был согласен, ими можно управлять. Гилберг же не подконтрольна никому». «Почему ты уверен, что близняшки будут слушаться? Моя дочь ими легко вертит, даже усилий не прилагает. Они слабые магини, сегодня не распознали простенький заговор». «Так вот что это было. Клаудио их околдовала, а ведь Феерина предупреждала. Догадалась?» Тиан тоже почувствовал, надо будет уточнить, как он понял. Алексия хотела было спросить, но побоялась пропустить информацию от князей или привлечь их внимание. Так что в наших интересах, чтобы половина претенденток отсеялась. Несчастный случай вполне подойдет. Сзади раздался свист, и кто-то толкнул девушку на колючий куст. Алекса завозилась, пытаясь встать. Рядом копошился Тиан. «Мы не одни!» — крикнул Борик. Сильные руки подхватили Алексию, и, обернувшись, она увидела небольшой смерч. Тиан пригвоздил его на месте заклинанием, и теперь он бился запертый в сфере. Алекса использовала магию огня, вместо создания появилось облачко пара. «Элементаль!» — мелькнула мысль у девушки. «Но кто его хозяин? Вермонг или Борик?» «Бежим!» — дал четкую команду Тиан и закрыл их щитом невидимости, под которым они добежали до выхода. Сбив замок, молодые люди отворили дверь. Сзади слышались крики. Вармонг уже отправлял кого-то в погоню. Через несколько лучин Тиан нашел скрытый вход, и дальнейший путь проходил по служебному коридору. «Что будет, если нас поймают?» Алексия приподняла юбки. Так было быстрее передвигаться. «Ничего, что можно сделать королевичу и его невесте?» Глаза Тиана смеялись. «Но зачем мы бежим?» «Нам ничего не сделают, но узнают, что мы что-то слышали, и тогда с расследованием возникнут трудности, а главное, тебе может угрожать опасность. Но они уже знают, что их подслушивали, но не знают, кто». Пробежав по коридору и попав на открытую галерею первого этажа, Тиан огляделся и предложил. «В парковый лабиринт. Там много людей, можно легко затеряться в праздно шатающейся толпе». После очередного поворота они протиснулись в небольшую фигурную нишу. «Заметят же, совсем рядом от входа». «Но уже не докажут, что именно мы с тобой. По их мнению, преступники должны убегать дальше. И они побегут. А мы — нет». Пробормотав заклинание, он создал две тени, которые понеслись в правую сторону, иногда ломая ветки для пущего эффекта. «Нас выдает тяжелое дыхание». «План Б». Он притянул Алексу, почти касаясь губ. «Делаем вид, что мы влюбленная парочка, гуляющая в парке». «Ты все усложняешь». Алексия привстала на носочки, и их губы встретились. Что-то промелькнуло в его глазах, королевич не дал отстраниться, прижал ближе. Требовательно поймал губы, заставляя раскрыться. Вдвоем они шагнули от нежности до страсти за щепу. Алекса сама бы не смогла ответить, зачем начала. Просто захотелось почувствовать вкус его губ. Думала, что будет легкое касание, игра. Но реакция Тиана удивила. Он ответил так, словно давно этого желал. Жадно проник к ней. Руки обжигали спину девушки горячим касанием. Алексия также рьяно отвечала, тонкие пальцы сжимали камзол, притягивая мужчину к себе. Воздуха стало мало, хоть они и стояли на улице. Мимо пробежали слуги князя Вармонт, совершенно не обратив на них внимания. Людей в парке гуляло достаточно, чуть ли не за каждым поворотом кто-то стоял или сидел, а вот бегущие фигуры имелись в одном экземпляре. Тиан с Алексией были так заняты собой, что выпали из времени и пространства. Им стало неважно, что будет дальше. Существовал только этот момент здесь и сейчас.